26 февраля 2006 года. 15.11. Гостиница «Петра», Грикос, остров Патмос. Вернувшись на каменистый берег, Джейми обнаружила, что я не потерял сознание. Ветер, который, наверное, был бы приятным, если бы она сидела на солнце, одетая в свитер, продирался сквозь мокрые тряпки. Джейми промерзла до мозга костей и боялась, что у нее случится шок. Она не знала, отчего я не потерял сознание. Сказалось пребывание в ледяной воде, потеря крови, повреждение внутренних органов. С чего начать? Очевидно, надо занести Яни внутрь. Что дальше? Сначала бороться с его переохлаждением, затем с собственным, потом искать медицинскую помощь. Вдруг Яни умрет от потери крови, пока она будет согревать его, или же напарника убьет переохлаждение, если Джейми начнет заниматься раной. Но они, конечно же, не выживут оба, если она вместе с Яни не переберется в тепло. Это хотя бы поможет ей самой остаться в сознании. Присев рядом с Яни на корточке, Джейми провела ладонью по его холодному лбу под прядью густых черных волос, слегка вьющихся от воды, и спросила: «Ты меня слышишь?» Он едва заметно кивнул, и Джейми продолжила: «Понимаю, ты замерз. Я знаю, что тебе трудно дышать, но здесь совсем рядом гостиница. Донести тебя я не смогу. Ты можешь мне помочь? Если мы туда доберемся, нас там ждет свободный номер. Тогда все будет хорошо. Я тебя спасу». Я не открыл глаза и молча посмотрел на нее. «Пожалуйста, сделай это ради меня. Я тебе помогу. Ты сможешь идти? Всего несколько шагов». Несмотря на трагические обстоятельства, Джейми мысленно усмехнулась. Теперь уже она использовала этот тон, голос, наполненный неубедительным увещеванием, который казался ей снисходительным, когда я не так разговаривал с ней. «Попробую», — почти беззвучно ответил он. Я не удалось сесть, и Джейми с огромным трудом помогла ему подняться на ноги. Она оставалась справа, стараясь не касаться огнестрельного ранения и поддерживая напарника, все его 6 футов. Джейми чувствовала, что Яне пришлось собрать все свои силы, чтобы стоять на ногах. Ее сердце разрывалось от боли. Они медленно, шаг за шагом, шли по камням. Несколько раз Яне спотыкался, но у них не было времени на то, чтобы Джейми поднимала его. Поэтому она каждый раз ловила раненого товарища и увлекала вперед. «Смотри!» — торжествующе заявила Ричардс, когда они добрались до гребня. «Смотри! Видишь этот балкон? К нему-то мы и направляемся, и обязательно дойдем!» Осталось всего несколько шагов. Балкон нависал над водой. Было гораздо проще пройти последние несколько шагов по воде, чем карабкаться по камням. Но тут возникла новая проблема. Как перебраться через ограждение? Джейми не могла сказать, какие внутренние органы повреждены у Яни. Она не знала, как надо его передвигать, чтобы не доконать, но понимала, что ей самой не удастся перетащить напарника через ограждение балкона. Яни весил под 200 фунтов. Такую тяжесть она поднять не могла. «Джейми!» — прошептал он. «Что?» Ричардс готова была расплакаться, но не хотела, чтобы Яни это увидел. «Принеси стул». «Конечно!» Джейми забралась по камням как можно выше, ухватилась руками за верх ограждения, подтянулась и перелезла на балкон. Она задержалась лишь на мгновение. Джейми настолько сильно трясло от холода, что она боялась потерять равновесие. Очевидно, Гэри утром выходила на балкон, потому что на столике рядом с чашкой из-под кофе и стаканом с недопитым апельсиновым соком лежала раскрытая Библия. Дверь в номер была не заперта. Распахнув ее, Джейми бросилась в гостиную. Там она схватила стул из темного дерева с резной спинкой, вынесла на балкон, буквально перебросила через ограждение, затем спрыгнула сама и прочно установила стул на краю террасы. Забравшись на него, она сплела руки вместе, помогая Яне. Тот приложил все силы, чтобы закинуть наверх руки, торс, ноги. Утробный стон, вырвавшийся у него из груди, напугал Джейми. Но она притворилась, будто ничего не заметила. Яни залез на стул. Ричардс помогла ему подтянуться. Наконец он улегся на ограде и тотчас же потерял сознание. За 2 года в лагере Джейми прошла интенсивный курс медицинской подготовки. Сейчас она видела перед собой четкую задачу. Оценить ситуацию, расставить приоритеты, стабилизировать состояние, вызвать помощь. Женщина понимала, что на ее стороне 2 фактора. Во-первых, в сумке, оставленной в номере в этой самой гостинице, у нее была аптечка. Во-вторых, с помощью портативного устройства она могла связаться напрямую с врачом. Однако ситуация осложнялась тем, что Джейми сама замерзла. Ее била дрожь. Если она отключится, то уже никому не сможет помочь. Сначала. Что сначала? Надо снять с Яни холодную мокрую одежду и хоть немного его согреть. Джейми понимала, что ей ни за что не удастся перетащить его в свой номер. Гостиница не имела традиционного расположения, номера, выходящие в общий коридор. Каждый представлял собой обособленную квартиру, отделенную от остальных проходами и лестницами, проделанными в склоне холма. Даже если она и сможет протащить бесчувственного Яни по всем этим лестницам и через центральный вестибюль, то это привлечет ненужное внимание. Нет, придется согреть его здесь, затем сходить в свой номер, взять аптечку, оказать Яне первую помощь, после чего принять ванну и согреться самой. Подхватив Яни под мышки, Джейми втащила его в комнату. Теперь уже не было смысла просить его о помощи. Он был без сознания. Джейми наклонилась и просунула руки под плечи Яни. Ей с трудом удалось затащить его в комнату. Ее собственные жизненные силы были на исходе. В углу гостиной буквой «Г» стояли 2 низкие белые кушетки, но слишком узкие. У двери на полу лежал густой бежевый ковер. Слава богу! Джейми осторожно опустила Яни на ковер и втащила в соседнюю спальню. Изучая желто-песчаные стены и белоснежное постельное белье, она на мгновение ощутила стыд. Кровь на таком фоне будет смотреться ужасно. Ричардс откинула покрывало. Теперь ей предстояла новая задача — поднять Яни на кровать. Сначала Джейми закинула на матрац его ноги, теперь ей было уже значительно проще сидеть на кровати и стаскивать с бесчувственного тела мокрую ледяную одежду. Самым простым оказалось расстегнуть молнию и снять ветровку. Она прилипла в том месте, где прошла пуля, но Джейми легко ее отделила. В кои-то веки Яни, слава богу, был в рубашке на пуговицах. Ричардс сначала сняла ее со здорового бока, затем осторожно отодрала от окровавленной раны в боку и медленно стащила со спины. Там зияло выходное отверстие. Снова слава богу. Уложив Яни, Джейми быстро его разула и сняла носки. С черными джинсами пришлось повозиться, потому что они намокли и прилипли к телу. Но Ричардс расстегнула пуговицу, молнию и осторожно стащила сначала одну штанину, затем другую. Кожа на ногах Яни была такой холодной. Джейми осторожно перекатила его к себе, откинула одеяло, верхнюю простыню, уложила Яни на сухую нижнюю и сняла с него темно-синие трусы. «Я не должна смотреть. Мне нет до этого никакого дела и времени, однако я не просто великолепен». Пропорции обнаженного тела были совершенно правильными. Его потенциал чувствовался даже после длительного пребывания в ледяной воде. Микеланджело был бы доволен, если бы ему понадобилась модель для скульптуры. «Яни, черт бы тебя побрал! Но почему ты не поверил, что я справлюсь сама?» Джейми сознательно постаралась вызвать в себе праведный гнев. Укутав Яни как можно плотнее в одеяло, она бросилась в свой номер.